Глава пятая. «Нет, не трогайте!» — хныкал пухлый парень, прижимающий руку к кровоточащему уху. Точнее, тому, что от него осталось, ибо Зан хорошо так цапнула парня. «Так же, как вы не тронули бы нас», — приподнял я бровь, осматривая лагерь налетчиков. Здесь находилось три фургона без опознавательных знаков и без номеров. Стояли раскладные столики, и, судя по всему, здесь мужчины переодевались. Вижу одежду, но и телефоны свои здесь оставили, выключенные. Больше ничего интересного не было, но кроме ноутбука и толстяка. Первый — источник информации, второй — тоже источник информации. Что я буду с ними делать? То, от чего у человека с земли во мне волосы дыбом встают, но этому человеку лишь 25 лет. А человеку из иного мира, за вычетом, будет аж 375, и он уж как-то побольше разбирается в том, как выживать. Ну и признаюсь, земля никуда больше ценит человеческую жизнь, чем там. Все же они привыкли к миру, и человеческая жизнь для них свята. А я пришел из мира, где в деревнях многие дети не доживают до 10 лет из-за того, что голод — это обычное дело, да и медицины почти нет. Зато много разбойников, чудовищ и даже правителей-самодуров. Ладно, чего-то я разворчался. Я сейчас молодой, и нужно подавлять в себе нудного старика. «Пощадите, не трогайте меня!» — выл толстяк, но я уколол его в шею иглой, и тот рухнул. Закинув пленника на лосиху, подобрал ноутбук и все, что ценно, и отправился к ферме. Там уже вовсю работала Любава с волками, вытаскивая трупы из шиповника. Мы его плоды потом в чай пускаем, так что никакой крови и удобрения из тел. А вот кровавое дерево обильно питалось и быстро растет. Подойдя к нему, отметил повышенный магический фон. Аж руны слегка сияют в ночи. Дерево поглотило тела, их манну и души. Да уж, я таким образом и правда создам злое дерево. Глядишь, и душа зародится. И это хорошо, ведь растения с душой создают больше манны. Главное, чтобы дриада или фея не зародилась в дереве. Их будет тяжело скрывать. Хотя, как им зародиться? Они не смогут здесь выжить. Слишком мало манны. В этот момент Лай подтащил мертвого бандита к дереву, и корни затащили труп под землю, а руны на стволе дерева еще ярче засияли. Текущая концентрация манны 9,9 З. Рядом с деревом концентрация манны и правда неплохая, а вот около дома уже падает до 7. Одно плохо. Нам кучу окон перестреляли, сволочи. Вроде живешь, никому не мешаешь, а люди толпами идут убивать тебя. А началось это с «не заплатил бандитам», и они обиделись. Затащив пухлого парня в дом, уложил в мастерской рядом с Лысым и двумя его товарищами. Все были в отключке из-за сильного яда, но сейчас мы их разбудим. Для этого у меня было зелье. Небольшой глоток, и первым проснулся Лысый. «Где я?» — прохрипел он и поднял голову. Мужчина лежал на полу и, увидев меня, собрался было вскочить на ноги, но нет. «Ноги! Руки! Я ничего не чувствую!» «Паралич конечностей!» — обрадовал я его, сидя на бревне перед четверкой. «Кто ты, мать твою?» «Ты сам знаешь. Знахарь я. Травки смешиваю, людей лечу». «Лечишь? Скольких ребят положил, мразь?» — взревел он. «Да, но разве вы не пришли нас убивать?» «Нет! Тебя бы доставили куда надо, и все!» — выкрикнул он, стараясь сделать честное лицо. «Да? А Любаву?» «Мы бы ее и пальцем не тронули!» «Что-то я не верю тебе», — покачал я головой. «Да и неважно. Мне от тебя нужна информация, и в зависимости от того, насколько она полезная, я подумаю, как с тобой поступить дальше». «Отпусти меня, урод!» — выкрикнул он. «Ты отказываешься сотрудничать?» — приподнял я бровь. «Отпусти!» — крикнул он и попытался дергаться, но это тяжело, когда у тебя сильный паралич и лишь голова слушается. «Зачем мне тебя отпускать? Чтобы ты вернулся и убил меня?» «Никого мы не собирались трогать. Только привели бы тебя к одному человеку». «Который убил бы меня». Покачав головой, я встал и вытянул руку с пистолетом. «Ладно, допрошу следующего». «Стой! Скажу!» — прокричал лысый мужчина, когда я навел на него ствол пистолета. «Сразу бы так, говори. Но учти, я потом их тоже допрошу». Я кивнул на Пухлого и двух громил. Лежат себе без сознания и отдыхают. «Ну и сравню показания». В глазах лысого появились ужас и понимание. «Кто ты, мать твою?» «Я?» «Я уже сказал, всего лишь знахарь. По крайней мере, сейчас». Я максимально злобно улыбнулся, и мужчина вздрогнул. Ну, плюс здесь было холодно, все же окна разбиты пулями. И лысый запел, как соловей. Всех сдал. В общем, их бригада зародилась еще в начале 2000-х как молодежная банда. Крышевание, грабеж, избиение, убийство и прочее. Потом многих посадили, но, выйдя из тюрьмы, они не нашли себе места в жизни и вновь собрались в банду. Набрали больше людей, передислоцировались в Малосибирск к знакомым и начали снова работать. Тут все то же самое, что было в 90-х, разве что иногда помогали людям решать проблемы. Чиновника там припугнуть, человека избить, машину сжечь, разгромить магазин и так далее. В данном случае проблемой стал я. Меня приказали захватить и желательно целым. Но, видимо, можно и не очень целым и живым. Насчет Любавы он ничего не сказал, мол, на нее приказов не было. А насчет того, что они будут с ней делать после того, как меня схватили бы, ибо свидетельница, они, мол, не решили. А затем добавил, мол, не тронули бы, мы же не черти. Не особо верится ему. И, кстати, я все снимал на телефон, потом пересмотрю допрос. Да, и все же вдруг запись пригодится. Но ладно. Лысый продолжил исповедоваться, но обходил некоторые темы и существенно искажал правду. Мне не особо хотелось знать его грязные тайны, ибо этот человек и так заслуживает высшую кару. Мне важнее понять, как они работают, с кем работают и на кого работают. На это я и напирал, делая пометки в памяти. Кто помогает отмазаться от полиции? Кто защищает в суде? Кто помогает достать оружие и даже кто их лечит в случае ранений? Все же в больнице каждое ранение фиксируется и передается полиции. Мол, в тебя стреляли? Кто стрелял? Где я стрелял? Пиши заявление. Допрос длился час, в ходе которого я узнал довольно много о городе и его темной стороне. Из интересного — это агрохолдинг. Их люди пытались нанять лысого, дабы сжечь пару ферм, но тот почувствовал подставу и отказался. Правда, в городе есть и другие группировки. Ладно, с этим закончили. «Я все рассказал, отпусти!» — воскликнул тот, когда я вновь подошел к нему. «Сперва опрошу их, и там подумаю». Я кивнул на трех спящих и усыпил лысого. А там начал допрашивать громил, но они и так, шестерки, и мало что знали. Зато последний... Я бы сказал, что он мозг, глаза и уши банды. Собирает информацию в интернете, проводит разведку дронами и делает многое другое. А еще он племянник лысого. «Не хотел я. Отпустите меня!» — хныкал тот после того, как рассказал мне вообще все. И об их последних операциях, и о налетах, и о том, где деньги хранят. Все выдал. Душегубы, насильники, моральные уроды. А началось все с того, что Пухляш в школе подвергался буллингу. Гнобили его там, если по-нашему, причем гнобили такие же, как лысые. Но однажды пришел его дядька и хорошенько уделал гнобивших племянника, а тот в ответ помог дядьке с компьютером и кое-какими делами. Так и начали работать. Как итог, парень и одноклассницу добился, которую любил, однако просто попользовался ею и бросил, но, кажется, мне не по своей воле она ему отдалась. После школы сразу пошел работать на дядю, и дела у банды пошли в гору. Мол, парень всегда скажет, где висят камеры, как проехать и все такое. Также он взламывал соцсети и мессенджеры, да заманивал жертв куда надо. Ну и информацию добывал. И вот уже на рассвете все четверо стояли на коленях под деревом. Пухляш, которого звали Алексей, ревел, моля пощадить его. Лысый крыл меня матом. Двое громил тоже ревели, понимая, что сейчас они умрут, но они первые и умерли. «Сука! Что за херня?» — выкрикнул лысый, когда из земли вырвались корни дуба, рядом с которым они сидят парализованные. Громил утащило под землю, и раздались вопли, а я посмотрел на оставшихся бандитов. Стоит уточнить, что все были без одежды, ее я сожгу. Будь время, я бы заставил вас страдать за каждую невинно отнятую жизнь. Впрочем, как и за загубленные души, произнес я, стоя перед шокированными людьми. Но, к сожалению, приходится обходиться тем, что есть. Это дерево съест вашу плоть, поглотит вашу манну и расщепит ваши туши. Хоть что-то полезное сделаете для мира. «Нет, не надо!» — выкрикнул Леха. «Мразь! Ты хуже нас! Ты чудовище и убийца! И убив меня, ты и сам станешь преступником! Ха-ха! Преступников в мире меньше не станет!» — кричал Лысый. «Почему же? 18 минус 1 равно 17. По итогу на 17 преступников станет меньше», — пожал я плечами. А тот хотел было возразить, но не смог. Да и корни вырвались из земли, хватая людей. Те громко закричали, но быстро оказались под землей. Кровавое дерево еще ярче засияло от рун, а уровень маны стремительно рос. Но это лишь кратковременный рост. Зато... Текущая концентрация маны — 26,2 Z. Я лишь вздыхал, глядя на такие цифры, но, как уже сказал, это временно. Где-то на пару минут, ибо дерево не может поглотить сразу все, что получило. Вот манна и выходит наружу. А затем дерево переварит добычу, и магический фон нормализуется. «Съело! Страшное дерево!» — сказал Лай и прижал уши. «Очень страшное!» — добавила его сестра, но уши стояли торчком. «Не то слово. Оно призвано защищать лес и его обитателей от тех, кто хочет все уничтожить. Самый легкий и, можно сказать, мирный способ это сделать — напугать противника». Я погладил волков по головам и еще раз посмотрел на сияющие руны. Дерево-страж далеко не самое жуткое порождение магического леса. Как говорят ученые, сила действия равна силе противодействия. Если раз за разом уничтожать лес, он научится противостоять своему уничтожению. Даже на Земле флора и фауна адаптируются к угрозам, но без манны процесс адаптации занимает кучу времени. В ином мире же все происходит за пару поколений. Собственно, так и зарождались чудовища. Ладно. Вскоре я направился на кухню, где Любава уже готовила завтрак. И выглядела девушка плохо. Половину ночи не спала, а потом все это. Для землянина произошедшая ночью сущий кошмар и дикость. И как бы мне хотелось, чтобы оно никогда более не повторялось. «Они были негодяями?» — тихо спросила девушка у плиты. «По самые уши в крови». «Хорошо». Кажется, она издала вздох облегчения. А затем завтрак, уборка и установка ставень. Пришлось плотно закрыть простреленные окна, но и вытащить пули из стен и мебели. Со всем этим мы управились лишь ко второй половине дня. И вовремя. Святослав приехал на лечение. «Чего вы такие хмурые?» — спросил тот, размещаясь за столом. «Тяжелая ночка», — улыбнулся в ответ. «Ага, понимаю, понимаю», — закивал тот, смущая Любаву. Явно не о том подумал. Ну и ладно. Я уже как-то перестал пытаться людей в чем-то переубедить. За века жизни понял, что это бесполезное занятие. Сил тратишь много, а толку мало. Пусть лучше думает, что хочет, а я сохраню свои силы. Пригодятся еще. «Ох, блин!» — прохрипел парень, когда принял лекарство. Его аж скрючило и глаза выпучил. Что-то идет не так. Но вскоре парня начало отпускать. Затем он умчался в туалет, где почти час провел, вышел же бледный и шатающийся. Рухнув на стул, он лицом упал на стол и простонал. «Думал, помру. В этот раз лекарство оказалось сильнее. В унитазе сплошная кровища». «Пили?» — спросил я. И парень поднял голову, и в глазах я увидел страх. «Нет». «На нет и спроса нет. Жизнь-то ваша», — пожал я плечами. «Вижу же, что врет. Но, как уже сказал, жизнь-то его. Что мне злиться на то, что Святослав не следует моим требованиям и решил не то что напиться, а ежедневно нажираться, как свинья, иначе я не понимаю, почему лекарство так среагировало. Похоже, печень Святослава в ужасном состоянии. Если на всех злиться и за всех переживать, никаких сил не хватит. Я это еще к 200 годам понял. Нужно быть проще и не реагировать остро. Тогда и жить станет легче, и здоровье лучше. Особенно психическое. Вот кому лучше сделают моя злость и ругань? Никому. Так что я молча занимался своим делом. «Пил», — признался он. Я же никак не отреагировал, продолжая готовить настойку для восстановления печени. На этот раз добавил немного манны. Пусть оно также подпитает и паразитов, но если печень откажет, то помимо паразитов помрет и Святослав. Парень прожигал меня взглядом, ожидая реакции, но ее не последовало. Я минут 15 доготавливал настойку, а также сделал травяной сбор. «Это», — указал на настойку, — «очистит печень и немного подлатает ее. А сбор поможет настойке. Не переплачивай вы мне, я бы с вас взял дополнительную плату». «Вы не будете меня ругать?» — удивился он, а я начал записывать инструкцию по применению. Благо и бумага под рукой, и ручка. «Я уже сказал», — покачал я головой, — «это ваша жизнь. Хотите умереть? Пейте дальше». «Странный подход». «Почему же? Если человек не хочет лечиться, я не буду его заставлять, ибо таков его выбор». Святослав поджал губы. «С женой ругаюсь. Из-за болезни она отстранилась от меня и на что-то злится. Я же психанул и напился. Потом еще и еще раз. Потерял контроль». «Когда она начала злиться?» — решил поинтересоваться я. «Не помню. Когда я начал лечиться вроде, но отстранилась она от меня раньше». Святослав глубоко задумался. «Примерно 2 года назад у нас 3 месяца не было секса по всяким глупым отговоркам, а потом кое-как все вернулось на свои места. Хотя вру. Огонек пропал». «А 2 года назад вас ничем таким экзотическим не кормили?» — поинтересовался я. «Было такое. На мой день рождения жена подарила...» Мужчина расширил глаза. «После этого у нас 3 месяца не было секса. Неужели это она меня заразила?» «Зачем ей это?» — удивилась Любава, которая отвлеклась от готовки ужина. «Деньги», — вздыхал Святослав. «Я дозирую финансирование жены, ограничиваясь 200 000 в месяц, из-за чего мы нередко ругаемся. А если он умрет, то бизнес и все деньги достанутся ей», — добавил я. «Ох, лиса окаянная», — ахала Любава. «Вот только это все лишь предположение». Я вновь пожал плечами, подошел к кухонному столу, да начал помогать Любаве. «Но все встанет на свои места после вашего выздоровления». «Вы правы, Иван Олегович. Я больше не буду пить и начну лечиться всерьез», — решился он, а я лишь кинул на него краткий взгляд. Раньше, видимо, лечился не всерьез. «Вот, спасибо вам огромное. И за лечение, и за то, что выслушали». Он протянул 60 000 и взял настойку с травяным сбором. «Не за что. На ужин не останетесь?» «Нет, Иван Олегович, к сожалению, работу никто не отменял». Святослав вздохнул и вскоре уехал, а я же помог доготовить ужин и после сытной еды отдыхал в кровати, дочитал книгу. Любава же шила в... промолчу где, суетилась. Порядок наводила, устраняла улики и даже снег чистила. К ночи она уже падала без сил, так что после душа сразу уснула. Я тоже лег спать. Но проснулся рано, так как поехал к родителям. Мне нужен был интернет. «Вань, ты кстати!» Только я въехал на территорию дома, как увидел мать, выходящую из свинарника. «Глянешь Костю, он, похоже, простыл». «Хорошо, мам». Оставив Зан отдыхать, поспешил в дом и зашел в одну из спален, где жил мой средний брат Костя. Ему 10 лет и, судя по всему, фанат «Звездных войн». На стенах плакаты, коллекция игрушек на полочках и джедайский меч на стене висит. Игрушечный, конечно же. Парень лежал на кровати с телефоном в руках. Выглядел красноватым. «Привет», — сказал я. «Привет. Температуру уже мерил. Всего 36,9». «Температура цели 37,8 по шкале Цельсия». Ассистент был не согласен с братом, так что я подошел, потрогал лоб, ушел на кухню да заварил сбор. У матери все было, ибо я приносил, но, похоже, этим не пользовались. Что ж, предсказуемо. Так что я заварил классический противопростудный сбор. Листья смородины, цветки липы, зверобой, шиповник и чабрец. Все это заварить как чай и ребенку пить 2-3 раза в день, но небольшими дозами. Разве что я добавил немного лиловой ази, дабы насытить чай манной, ну и меда принес. «Пей и ешь», — потребовал я, ставя чашку чая и бутерброд с медом. «Не хочу», — проворчал пацан. «Мне мать позвать?» «Шантажист». «А ты врун», — хмыкнул я, и Костя начал пить чай и есть бутерброд. Парень тут же начал потеть и сильнее покраснел. «Как чай?» «На удивление вкусный». 2-3 раза в день. Такую вот чашку больше не стоит. И будешь здоров». «Я и так почти здоровый». «Да-да, лишь бы лекарства не пить». Покачав головой, покинул комнату и пришел к себе. Сел за компьютер и начал искать информацию в интернете. Сперва посмотрел, где находится логово Лысого. И нет, я не собираюсь туда идти. Это улики против меня. Также глянул на ряд других мест, в основном принадлежащих некому Джавиду. Это он нанял банду Лысого. Он же держит городскую ярмарку, несколько рынков и десятки торговых точек с фруктами. Также у него есть склады, парк городских автобусов и сеть заведений общепита. Хинкальные, шашлычные, ларьки с шаурмой и прочее. Серьезный человек и очень небедный. Но вот я смотрю, что несколько его заведений были закрыты на карантин. Возможно ли, что это связано с отравлением его людей? Бандиты были заражены грибком и кое-чем другим, что сжирало их изнутри, пока те не померли. Вполне вероятно, что заведения, где те проводили время, как раз и закрыли на карантин. Видимо, по этой причине Джавиду и было не до меня, а раз стало до меня, то проблемы свои он решил. Есть парочка идей. Мне как раз нужно было в город. За покупками. Ресторан на улице Ленина. Несколько часов спустя. Это было популярное место, находящееся почти в центре города. Сравнительно недалеко располагались кинотеатр, большой парк и огромный торговый центр, ну и городская дума. В торговом центре, конечно, был фудкорт, но люди посолиднее избегали подобных мест. А вот данное заведение у них пользовалось спросом. Как внутреннее убранство, так и обслуживание были на уровне. Этим днем здесь находилось немало народу, в чем лично убедился один уважаемый человек. Насколько он уважаемый, можно было увидеть по его огромному животу. С ним была высокая девушка с ногами от ушей, лет 25 максимум. Эффектная, красивая, в норковой шубке и маленькой сумочкой дорогого бренда. Девушка была фигуристой и привлекала внимание, особенно своими пышными губами, словно их пчелы покусали. Сдав одежду в гардеробную, парочка прошла к забронированному столику в центре зала. Официант помог дорогим гостям присесть и пододвинул стулья, а затем быстро принял заказ. Все же эти дорогие гости регулярно посещают это заведение, и официанты, можно сказать, выучили их вкусы наизусть. Здесь много своих, с кем можно поболтать или заняться делами. Это и становится точкой притяжения для важных людей. Но все это после еды. Пока что Давид Алексеевич лишь кивал знакомым лицам, ну и смотрел, кто во что одет, с кем пришли, с кем сидят и все такое. Это важно, ведь пусть Малосибирск — сравнительно небольшой город, но интриг здесь не меньше, чем в Москве, поэтому даже такая мелочь, как во что одета спутница одного из гостей, могла иметь определенную пользу, ибо ценная информация. «Ваш заказ, господин», — сказал официант, расставляя блюда на стол. «Какие-то супы, салаты, люля-кебапы, всякое разное». «Благодарю. Пахнет изумительно», — сказал Давид Алексеевич, но вдруг услышал писк. Все услышали писк. А миг спустя на стол, цепляясь лапками за длинную скатерть, забралась маленькая мышка. Встав на задние лапки, мышка огляделась, принюхалась и бросилась на мясное блюдо, жадно впиваясь в него зубами. Люди же с шоком смотрели на это. Прошла секунда, вторая, третья. И первый рот открыла спутница Давида Алексеевича. Раздалась голосовая сирена, настолько громкая, что мышка пискнула и побежала прочь. Но в тот же миг раздались визги с другого стола, а потом с еще одного, и едва ли не началась паника. Официант же растерялся, а гости заведения стремительно покидали его, и началась давка в гардеробной. А вот звери, которых были десятки, хозяйничали в зале и даже на кухне. В этот момент одна из мышей вылезла из вентиляции, что находилась над печью, и, оступившись, упала в готовящийся суп. Раздался болезненный писк, но быстро затих. Повара же не обратили на это внимания, ибо, услышав крики, выскочили с кухни. А там уже было пусто. Лишь крики и ругань в гардеробной. Ну и три официанта, которые растерялись и не знали, что им делать. Да и мышей они побаивались. Вот только люди еще не знали, сколько мышей проникло к ним в ресторан. Но это было лишь начало. Ведь одна мышка сейчас обильно грызла мешок с мукой, другая решила покакать на разделочной доске, третья мышь подумала, что проводка — это весьма вкусно. И лишь один великий друид, кушающий яблоко, сидя на лавочке на улице, довольно улыбался. Правда, и это далеко не конец, лишь начало.